Глава 57. Лорен взяла машину на прокат. «Так ты считаешь, все началось именно с этого?» — спросил Мэтт. Дэру запустил пробный шар, расшевелил осиное гнездо. «Получается, что так», — ответила Лорен. «Неким образом Дэру узнает, что твоя жена родила дочь, вспоминает результаты вскрытия и понимает, что произошло в действительности. Соображает, что тут пахнет нешуточными деньгами. Нанимает помощника, так сказать, грубую физическую силу. Чарльза Телли. Да. Ты считаешь, что он обнаружил Оливию, когда она откликнулась на объявление? Да, но...» Лорен вдруг умолкла. «Что?» «Сначала они нашли Эмму Лими, то есть сестру Мэри Роуз. Да. Каким образом?» «Не знаю, вероятно, она пыталась замолить старые грехи. Мать-настоятельница много чего мне о ней рассказала. Говорила, что сестра Мэри Роуз жизнь вела праведную и благочестивую. Наверное, она тоже увидела это объявление и откликнулась на него. Пыталась помочь?» «Да, видимо, этим и объясняется шестиминутный звонок из школы Святой Маргариты в дом твоей родственницы Марши. Она хотела предупредить Оливию? Не знаю». Но, судя по всему, первой они нашли именно Эмму Лими. Вскрытие подтвердило, что перед тем, как убить, ее жестоко пытали. Очевидно, из-за денег. Или же хотели узнать настоящее имя и фамилию твоей жены. В общем, Эмма Лими погибла. Когда я пыталась выяснить ее личность, тут и прозвенел для них первый тревожный звонок. А Йец из ФБР, он и услышал этот звонок? Да, или уже знал о Лими. Он использовал всю эту историю для прикрытия, как повод вмешаться в дело. Так ты считаешь, Йец пытается что-либо скрыть? У меня есть информатор. Он рассказал о шантаже порнофильмами с участием несовершеннолетних девушек. Он не знал, настоящие то были съемки или ловкая подделка. Но если они настоящие, то да, думаю, Йец как-то с этим связан. И из дела вывел меня по той причине, что я слишком близко подошла к раскрытию истины. Он спешно вылетел в Рино. Лицо Мэтта вытянулось. «Далеко еще?» «Следующий квартал». Едва машина свернула за угол, как Лорен увидела Келла Доллинджера. Он находился у трейлера, заглядывал в окно. Лорен резко ударила по тормозам. «Черт! Что такое? Без оружия не обойтись. Что случилось? Это человек Йетса. Вот там окна». Доллинджер отошел в сторону. Они увидели, как он полез во внутренний карман пиджака и достал пистолет, а потом с неожиданной для его комплекции быстротой бросился к двери, вышиб ее ногой и оказался внутри. Мэтт не колебался ни секунды. «Постой, куда ты?» Он не обернулся, не замедлил шага, бежал к трейлеру, сломя голову, подскочил к окну, заглянул. Оливия была там. Он видел, как она встала, подняла руки. С ней женщина, очевидно, Кимми Дейл. Рот открыт в беззвучном крике. Доллинджер целился в них из своей пушки. И выстрелил. О нет, только не это. Кимми упала. Оливия скрылась из поля зрения. Доллинджер стоял неподалеку от окна. Понимая, что время не терпит, что выхода у него просто нет, Мэтт ударил по стеклу согнутыми в локтях руками. Оно разлетелось вдребезги. Мэтт с удивительным проворством подтянулся, перевалился через узкий подоконник и оказался в трейлере. У Доллинджера от удивления челюсть отвисла. Он застыл посреди комнаты с пистолетом в руке. Мэтт хотел использовать эффект неожиданности. Бросился прямо на великана. Доллинджер даже не пошатнулся. «Беги!» — крикнул Мэтт жене. Наконец-то Доллинджер пришел в действие. Прицелился в Мэтта. Тот цепился ему в запястье обеими руками. ФБРовец пытался вырваться. Никто не хотел уступать. Мэтт тянул в одну сторону, противник его в другую. Но силы были неравны, хотя Мэтт держал его обеими руками. Хватка Мэтта слабела с каждой секундой. Доллинджер размахнулся другой рукой и нанес Мэтту сильнейший удар по ребрам. Тот обмяк, казалось, весь дух вышел вон. Потянул ноги к животу и скорчился от боли. Он вот-вот отключится. Но нет, нельзя, ведь Оливия еще здесь. Мэтт приподнялся и снова впился в запястье Доллинджера мертвой хваткой. Последовал еще один сокрушительный удар по корпусу. Глаза Мэтта наполнились слезами, перед ними заплясали черные точки. Он терял сознание, хватка слабела. Внезапно раздался голос: «Стоять! Полиция! Бросить оружие!» Это была Лорен Мьюз. Доллинджер отпустил его. Мэтт медленно сполз на пол, поднял глаза на Доллинджера. У того на лице застыло какое-то странное выражение. Мэтт оглянулся, осмотрел помещение. Лорен Мьюз видно не было. Мэтт сразу сообразил, как будут развиваться события дальше. Доллинджер, наверное, удивлен, почему Лорен, прокричав все эти команды, не показывается. Но сейчас он догадается, что она прилетела из Нью-Йорка, что Лорен всего лишь детектив, и власти не разрешают таким людям пересекать границы штатов с оружием. Он поймет, что никакого оружия у Лорен нет, она просто блефует. Оливия ползла к Кимми Дейл. Мэтт смотрел на нее. На мгновение их взгляды встретились. «Беги», — прошептал он и обернулся к Доллинджеру. До того вроде бы дошло. Он развернулся и прицелился в Оливию. «Нет!» — отчаянно воскликнул Мэтт. Он согнул ноги в коленях, готовый распрямиться, точно пружина. Снова пригодился тюремный опыт. Большой и сильный парень всегда побьет слабого и маленького. Но кто победит в этой схватке, его мало заботило. Он должен спасти жену, вот и все. Нужно сделать так, чтобы Оливия могла убежать. Мэтт знал одну маленькую хитрость. Даже у самого большого и сильного парня всегда найдется уязвимое место. Мэтт размахнулся, распрямился и, что из силы, врезал Доллинджеру кулаком в пах. Гигант тихо охнул, согнулся пополам и упал, зацепив Мэтта. Тот не успел увернуться. Доллинджер навалился на него сверху своей огромной тушей. Мэтт не мог шевельнуться. Слишком уж тяжел был этот Доллинджер. «Уязвимое место», — напомнил он себе. «Всегда ищи уязвимое место». Мэтт резко откинул голову. Удар пришелся по носу Доллинджера. Тот взвыл и поднялся. Мэтт оглянулся, ища взглядом жену. Оливия и не думала никуда бежать. Мэтт глазам своим не верил. Жена склонилась над Кимми и лихорадочно ощупывала ее ногу. Видимо, пыталась найти рану, остановить кровотечение. Так, во всяком случае, ему показалось. «Убирайся отсюда, быстро!» — крикнул Мэтт. Доллинджер пришел в себя и целился в него из пистолета. Неожиданно раздался крик Лорен Мьюз. Она появилась откуда-то из дальнего угла трейлера и набросилась на Доллинджера сзади. Потом вцепилась ему в физиономию. Доллинджер тряс головой, точно пес, нос, рот и подбородок заливала кровь. А затем отшвырнул Лорен одним движением, как тряпичную куклу. Она отлетела, ударилась о стенку. Мэтт подпрыгнул. «Ищи уязвимое». Он пытался ткнуть пальцами в глаза Доллинджеру, но промахнулся. Рука соскользнула вниз, и тогда он впился гиганту в горло. Как тогда? Как тогда, много лет назад, в студенческом кампусе Массачусетса, в драке со Стивеном Магратом. Но Мэтту было плевать, его пальцы все сильнее впивались в горло противника, а кончиком большого пальца он нащупал ямку на горле и добил. Глаза у Доллинджера начали вылезать из орбит, зато рука с зажатым мне пистолетом теперь высвободилась. Он приподнял ствол, прицелился Мэтту в голову. Тот отпустил горло и вновь впился в запястье Доллинджера, стараясь отвести его руку. Но выстрел все равно грянул, и бок Мэтта чуть выше бедра словно огнем ожгло. Ноги у него подогнулись. Он отпустил Доллинджера. Тот опять вскинул ствол, посмотрел Мэтту прямо в глаза и приготовился спустить курок. Неожиданно прогремел еще один выстрел. Глаза у Доллинджера снова вылезли из орбит. Пуля попала ему в висок. Гигант медленно осел на пол. Мэтт обернулся, ища жену. Она держала в руках маленький дамский пистолет. Мэтт подбежал к ней. Они смотрели на Кимми Дейл. Оказалось, ранена она была не в ногу. Кровь сочилась из ранки чуть выше локтя. «Так ты помнишь?» — слабо улыбнулась Кимми. Оливия улыбнулась в ответ. «Помнит что?» — спросил Мэтт. «Я же тебе говорила», — промолвила Оливия. Кимми всегда носила в сапожке маленький пистолет. Несколько секунд, и я его достала.